Глава 72. Больница. Я слышу это слово «больница». Оно похоже на название того места, куда я вроде бы хотела поехать. Но сперва мне нужно довести дело до конца. В одной руке у Бониты телефон, второй она крепко держит меня за запястье, похоже, считает пульс. Ну да, я слышу какие-то слова, вопросы и женский голос, считающий вслух. И еще чей-то голос, возможно, мой собственный, произносящий «Лэптоп, пароль, ручка, Фредди». И кто-то спрашивает у меня, знаю ли я, кто наш президент. «По-моему, Малком», — отвечаю я. В данный момент я не могу представить себе никого другого, кто обладал бы большей властью. Я лежу на кровати или на диване, в общем, на чем-то мягком, и мне хочется провалиться в эту мягкость. Хочется, чтобы она меня поглотила. Конечности мои неподъемно тяжелы. Во всем теле страшная усталость и боль. Каждое движение, даже самое крошечное, голову повернуть или указать пальцем на украденный лэптоп, требует нечеловеческих усилий. Надо мной ярко горят какие-то огни, и я закрываю глаза, чтобы не видеть их. Но даже движение век причиняет мне боль. А ведь закрыть глаза — это же совсем не больно. Не должно быть больно. И кто-то говорит: «Господи, 400 фотографий!» И кто-то еще: «Просто невозможно поверить, в какое же все-таки дерьмо мы вляпались!» А кто-то предлагает: «Надо позвонить в наш офис в Канзас-Сити». Чья-то прохладная сухая рука касается моей щеки и на минутку задерживается там, словно вбирая в себя этот невыносимый жар, который я, по-моему, вырабатываю. «Дорогая, вы меня слышите? Елена, вы слышите меня? Если слышите, то я на всякий случай еще раз представлюсь. Я Бонита Гамильтон, а там, у стола, Джей Джексон. Я уже позвонила куда нужно, так что скоро вам помогут, и все будет хорошо. Да, все у нас еще будет хорошо». «Спасибо», — сумела выговорить я, хотя и довольно невнятно. «Нет уж, милая, это вам спасибо». А потом эти кто-то вдруг начали хором повторять: «Да где же эта скорая помощь, черт побери?» И мое материнское «я» наконец-то разрешило мне спокойно погрузиться в небытие.